Глава вторая. Весь следующий день наш дом гудел, как растревоженный улей. Папа, не находя себе места от беспокойства, нервно мерил шагами коридоры. Мама ужасно переживала, из-за чего обед получился пересоленным и подгорелым. Бумба металась из угла в угол, боясь, что без нее со мной что-нибудь случится. Дедуля, не обращая ни на кого внимания, деловито собирался. А шокированная его решением бабушка до позднего вечера буянила, периодически сжигая новенькую мебель. Что при этом отвечал дедушка, мы не слышали. Он не любил повышать голос. Однако, судя по тому, что шум из их покоев доносился почти до ночи, никакие договоры и уговоры на него не подействовали. «Эмиль, ты сумасшедший!» В конце концов выпалила леди Ви, следом за дедулей, влетая в столовую. «Представляешь, как это опасно! Даже бомбу туда не пускаешь, но при этом сам лезешь на рожон. А что, если твоя душа потеряется по пути? Ты ведь даже не маг!» Сидящее за столом семейство, только что собравшееся поужинать, сделало вид, что ничего не слышит и не видит. А дедушка вдруг с улыбкой обернулся и, обняв разгневанную жену за талию, с чувством ее поцеловал. «Я тоже люблю тебя, Ви. Ничуть не меньше, чем Лили». После чего бабушка сникла, безропотно заняв свое место за столом, и больше не произнесла ни единого слова. В результате ужин прошел в угнетающем молчании. Даже папа по обыкновению не бурчал. А когда подошло время ложиться спать, мама зашла в мою комнату, обняла и на мгновение прижала щекой. «Все будет хорошо, доченька. Мы с папой будем за тобой следить». «Я в порядке, мамуль», — улыбнулась я, обняв ее в ответ. «И знаю, что вы меня не отпустите». «Если что, дед поможет», — на удивление тихо сказал от двери бесшумно приблизившийся отец. «Он хоть и не маг, лучше всех ориентируется в том мире. Да и жизненного опыта у него предостаточно». «Только поэтому я и позволяю ему ввязаться в эту авантюру», — проворчала бабушка, решительно оттесняя сына и заходя в комнату. «А ты...» — она строго на меня посмотрела. «Будь осторожна. Никогда не прощу, если ты не вернешься». Я отпустила маму и так же крепко, как недавно дедуля, ее обняла. «Спасибо, ба. Не волнуйся, со мной все будет хорошо». Еще несколько минут мы потратили на прощание. Мама никак не хотела уходить, папа тревожно мялся за дверью, бабушка, вскоре присоединившись к нему, тихонько ворчала, но забраться в постель, успокоить беспрерывно причитающую бумбу и прижать к себе принцессу мне это не помешало. Рядом в большой корзинке мирно посапывали пятеро новорожденных котят. Черный, дымчато-серый и трое рыженьких, среди которых я безошибочно отыскала очаровательную кроху с розовым носиком. «Спокойной ночи, Ириска», — прошептала я, закрывая глаза и зная, что где-то недалеко, точно так же сейчас закрыл глаза дедушка, прижав к себе другого кота. Ириска в ответ едва слышно вздохнула. А потом принцесса дунула мне в ухо, басовито заурчала, то впуская, то выпуская когти. И вскоре я самым неожиданным образом провалилась в сон. Хотя совсем недавно была уверена, что с таким конвоем, как караулящие снаружи родители, это попросту невозможно. Как ни удивительно, на этот раз мне совсем не было страшно. Да и процесс переноса завершился так быстро, что я поняла это только когда осознала себя живой, одетой в вызывающее красное платье и находящейся в знакомом подземелье рядом с пылающим всеми оттенками синего порталом. Бок о бок со мной стояла заметно подросшая принцесса, а чуть поотдаль переминался громадный серый кот, за холку которого держался изумленно озирающийся дедушка. Правда, о том, что это именно дедушка, я догадалась не сразу, поскольку стройный черноволосый парень в старомодной одежде совсем не походил на седого благообразного лорда, которого я привыкла видеть дома. У него даже лицо стало другим, более утонченным, что ли, породистым и поразительно похожим на лицо недавно почившей ведьмы, в замке которой мы очутились. Надо сказать, за время моего отсутствия подземелье разительно изменилось. Обломки саркофага и камни из ведьминого круга убрали. Слева от портала появился еще один дверной проем, за которым угадывалось немаленькое помещение. На месте саркофага возвышался громадный стол, заваленный бумагами и приборами непонятного назначения. Еще один стол, усиливающий ощущение рабочей обстановки, виднелся справа от двери. а перед ним, едва сдерживая торжествующую улыбку, дожидался моей реакции лорд Лайс, одетый по обыкновению ярко. Сегодня его камзол имел насыщенный алый цвет и выглядящий до того ослепительным, что я едва не рассмеялась от облегчения. «Здравствуйте, леди». «Доброй ночи, милорд. Хотя, наверное, у вас уже утро». «Вы правы, в Ларе только рассвело». Все-таки улыбнулся маг и отвесил короткий церемониальный поклон, после чего повернулся к дедушке и также церемонно наклонил рыжую голову. «Лорд Вандербрас, рад с вами познакомиться». «Взаимно». «Я уже могу отпустить кота?» — со свойственной ему прямотой поинтересовался дедушка. Лорд Лайс покачал головой и, взяв со стола серебряный браслет с немыслимо сложной гравировкой, протянул ему. «Сперва наденьте это». «Привязка?» — сознанием дела спросил дедушка. «Разумеется, без нее вы не задержитесь здесь дольше пары мгновений». Дедуля внимательно осмотрел артефакт, уделив несколько томительно долгих минут изучению нанесенных на него рун, но вскоре удовлетворенно кивнул и протянул руку. «Будьте так добры». Лайс без лишних слов взял со стола перчатку артефакта, и через пару мгновений на предплечье дедули появилось новое украшение. После этого он, наконец, отпустил откровенно нервничающего кота, которого на днях привела в наш дом принцесса, и тот, облегченно выдохнув, моментально испарился. «Самцы предпочитают держаться подальше от прайда, когда в нем есть малыши», — пояснил лорд Лайс, подходя ко мне. «Удивлен, что вам удалось его уговорить». «Это Лили постаралась», — усмехнулся дедушка. «Она у нас кого хочешь уломает». «Не сомневаюсь», — хитро подмигнул мне рыжик. «Леди, ваша очередь». Я безропотно протянула правую руку, полагая, что на нее наденут такой же браслет, и изрядно удивилась, когда вместо него в руках мага блеснуло подозрительно знакомое колечко. Черное, тоненькое, изящное, с крохотной золотистой точкой на ободке. «Милорд», — протянула я на всякий случай, отводя руку. «Мне показалось, или это украшение я уже видела?» О том, что кольцо мне в прошлый раз досталось обручальное, родные не знали. Я решила не травмировать их такими подробностями и, признаться, не ожидала увидеть у рыжика семейную реликвию дефосов. При виде моей реакции дедушка сразу насторожился, а маг примиряюще поднял руки. «Все в порядке, леди. Сейчас это самая надежная привязка, поскольку оно уже настроено на вас. Того действия, о котором вы беспокоитесь, оно не окажет. Райф изменил его свойства». «Так что теперь это самое обычное, ни к чему не обязывающее кольцо». «Вы уверены?» «Готов поклясться в этом собственной жизнью». Я поколебалась, но потом все-таки кивнула. Клятва для мага — дело серьезное, да и вряд ли Дефос захотел бы во второй раз рисковать. Скорее, он просто пожертвовал древним артефактом, в котором, как и говорил когда-то, совершенно не нуждался. «Пока вы носите артефакты в положении, когда желтая точка находится наверху, ваш дух будет удерживаться в этом мире», — пояснил лорд Лайс, осторожно надевая кольцо мне на палец. «Но стоит его повернуть точкой вниз, как привязка ослабнет, и вы вернетесь. Как мы после этого попадем сюда снова?» — деловито осведомился дедушка, с любопытством озираясь по сторонам. «Браслет и кольцо ведь останутся в этом мире. Мы не сможем их активировать». «Для этого вам будет достаточно лечь спать. Артефакты работают по типу пружины. При активации нить привязка сокращается, вытаскивая ваши души сюда. При инактивации, наоборот, расслабляется, позволяя вам вернуться домой. Когда вы посчитаете нужным, то сможете снять браслет насовсем, и тогда, чтобы попасть в Лаар, вам снова понадобится помощь Копри». Дедушка удовлетворенно кивнул. «Толковая задумка. Сколько понадобилось времени, чтобы ее осуществить?» «Месяц», — пожал плечами рыжик. «Райв ведь сказал, времени было мало, так что нам пришлось поторопиться». Я собралась задать еще один вопрос, но тут со стороны стола послышались странные звуки. То ли сопение, то ли пыхтение, которое периодически перемежалось скрежетом когтей по камню. «Ох, совсем забыл!» — звучно хлопнул себя по лбу маг. «Леди, вы не могли бы снять с этой штуки обездвиживающее заклятие?» «Райф предупредил, что, возможно, вас будет трое, но я, признаться, до последнего не верил». Мы с дедом недоуменно переглянулись, не представляя, кто мог проникнуть сюда вместе с нами. Но потом я наконец-то заметила, что за ретортами и колбами неподвижно лежит страшненькое, но до боли знакомое тело с растопыренными во все стороны щупальцами и поникшим хрюкальцем. Громко ахнула и метнулась в ту сторону, боясь поверить в невероятное. Однако ошибки не было. В окаменевшей мине кто-то сердито пыхтел, так что я торопливо вытянула руку, мысленно представляя, как каменюка стремительно оживает. И почти сразу в подземелье раздался громкий взрыв, а со стола взвился густой столб пыли. «Тьфу!» — чихнула вернувшая подвижность мина, рывком переворачиваясь на пузо и на пробу вытягивая одну из щупалец. «Я тут ору, они, понимаешь, разговаривают. У меня, между прочим, воздух почти закончился. И даже если не думать о том, что мне он не нужен, знаете, как обидно, что о тебе забыли». «Не может быть!» — неверяще прошептала я, рассматривая живую и невредимую мину. «Бумба! Откуда ты взялась?» «Откуда?» «К принцессе клещом прицепилась. Помнишь, как она нас вместе с Припсами провела в питомник через ту черную жуть? Явно же через границу миров шла. Так что и сейчас бы не надорвалась. Да разве я могла бросить тебя одну?» Я рассмеялась от облегчения, глядя, как моя лучшая подруга отряхивается от пыли и пробует себя в новом, или вернее в старом, чудом сохраненном и полностью восстановленном теле. А потом подняла на Рыжика сияющие глаза. «Милорд, но как?» Лорд Лайс загадочно улыбнулся. «Спросите у Раева. Это была его идея». «Да, я хотел бы с ним встретиться», — задумчиво обронил дедушка. «И с королем, если это, конечно, возможно. Не сомневайтесь, его величество тоже горит желанием с вами потолковать», — охотно подтвердил лорд Лайс. «Думаю, вы пообщаетесь в самое ближайшее время». «Прекрасно. Тогда, если не возражаете, я хочу осмотреться. Все-таки родовое гнездо, я не видел его больше 100 лет». Рыжик пожал плечами. «Пожалуйста, ваши передвижения в Ларе ничем не ограничены». «Даже так?» — усмехнулся дед. «Что ж, очень разумно с вашей стороны». И, не дожидаясь ответа, исчез. Я неловко помялась, не кстати, припомнив свои первые дни в замке и остро позавидовав тому, как быстро дедуля освоился в новом качестве. А потом снова повернулась к лорду Лайсу. «Милорд, а почему вы встречаете нас один?» «Райв занят. Его основная команда работает во дворце». Рассеянно отозвался Рыжик, явно к чему-то прислушиваясь. «А посторонних мы сюда не пускаем. Приказ короля. Понимаю, что у вас наверняка много вопросов, но предлагаю дождаться поездки в бюро, чтобы прояснить все моменты за один раз. А нам обязательно туда ехать? Условиями контракта не оговаривается, где вы должны находиться во время пребывания в Ларе, но лучше, если хотя бы раз в день вы будете появляться в бюро, во избежание, так сказать». «Тогда, наверное, я смогу еще раз взглянуть на свой контракт», — предположила я и наклонилась, чтобы забрать со стола бумбу, но вовремя вспомнила, что у меня нет перчатки, а на мину никто не наложил заклинание преобразователей, с сожалением отказалась от этой идеи. Лорд Лайс кивнул. «Вряд ли Райв будет возражать, да и Припсы по вам соскучились». «Мррр», — вдруг напомнила о себе принцесса. А когда я обернулась, она выразительно фыркнула. «Котята!» — спохватилась я. «Милорд, а мы можем отложить поездку в бюро на пару часов? Мне очень-очень нужно попасть в королевский питомник, желательно прямо сейчас». Маг, понимающе усмехнулся. «В этом нет необходимости. Ваша кошка уже подросла, так что думаю, что не ошибусь, если предположу, что теперь вам достаточно ее просто позвать». «Вы так считаете?» — засомневалась я. Но потом решила, что ничего не теряю, и осторожно позвала. «Ириска! Солнышко мое, я вернулась!» «Мяу!» Тут же раздалось от двери, и в следующий миг меня едва не снесло радостно урчащим вихрем. Я охнула и с трудом удержала равновесие, когда заметно прибавившая в весе кошка с силой прижалась к моим ногам, а потом и отшатнулась, потому что Ириска вдруг привстала на задние лапы и преданно заглянула в мои глаза. Росту в ней теперь было почти как в Припсах, так что наши головы оказались на одном уровне. Мягкая шерсть стала заметно длиннее и гуще, мощные лапы обзавелись устрашающими когтями, и только глаза у нее остались восхитительно голубыми, теплыми, сияющими и полными немого обожания. «Девочка моя», — прошептала я, крепко обнимая кошку за шею и зарываясь лицом в густой мех. «Как же мне тебя не хватало!» Ириска счастливо замурлыкала, а бесшумно приблизившаяся принцесса потерлась носом о мою щеку. «Все это, конечно, хорошо», — проворчала Бумба, ловко перепрыгнув со стола на голову удивленно крякнувшего мага. «Я безмерно рада, что мы живы и здоровы, и очень жалею, что не могу к вам прикоснуться, но это подождет. У меня другой вопрос. Может, мы, наконец, куда-нибудь поедем? Это у меня уже брюхо от голода сводит, а в этом замке, как я и подозревала, совершенно нечем перекусить». Всю дорогу дедуля и лорд Лайс проговорили, обсуждая возможность будущего сотрудничества и пытаясь найти общие интересы для обоих наших миров. Дедушка держался несколько настороженно, но выглядел, как всегда, спокойным и уверенным в себе. А Лайс непривычно торопился и рассуждал с таким подозрительным энтузиазмом, что мне показалось, этот энтузиазм был немного наигран. Впрочем, в беседу я не вмешивалась. Не потому, что мне было нечего сказать или я осталась равнодушной к обсуждаемой теме. Просто мне хотелось подумать. А для этого было достаточно молчать, периодически поглядывать в окно, любуясь проплывающими мимо видами, и рассеянно поглаживать тихо урчащую ириску, чья мама по непонятной причине не захотела отправиться в бюро и покинула замок сразу после того, как мы сели в карету. Разумеется, наибольший интерес у Рыжика вызвал тот факт, что дедушке удалось не просто выжить в телепортационной арке, а сразу найти подходящее тело, вселиться в него без помощи мага и просуществовать в нем, как в родном, без малого 115 лет. Но разгадка была проста. В тот день дедушку вел спасенный им Копри, который впоследствии прожил в нашей семье более 40 лет. Я его, к сожалению, не застала. Дымок ушел задолго до моего рождения. Но именно он помог дедуле отыскать свободное тело, прежний владелец которого буквально за миг до этого решил отправиться в небытие. Случилось это в окрестностях Мессы, на одной из проселочных дорог, по которой на огромной скорости мчался бабушкин, да-да, такое стечение обстоятельств, экипаж. Телепортов у нас тогда не было, поэтому маги перемещались по старинке, на лошадях. И не было ничего странного в том, что летящая на всех парах карета сбила внезапно выскочившего на дорогу молодого парня. Местные жители утверждали, что парень был с детства не в себе. Обычный деревенский дурачок, в очередной раз сбежавший из дома. Но когда обеспокоенная бабуля, тогда еще просто леди Вивьен де Рене, привезла его домой и отпоила целебными эликсирами, то оказалось, что парень, хоть и разговаривал на каком-то странном языке, вовсе не был безумным. А поскольку следом за ним ходил как привязанный большой серый кот, тогда кошек в Мессе в принципе не было, потому что они упорно не хотели там селиться, то бабуля, естественно, заинтересовалась. Даже потрудилась обучить гостя нашему языку, и пришла в неописуемый восторг, обнаружив, что наткнулась на такого же одержимого наукой, как она сама человека. С этого, собственно, и началась история их отношений. Конечно, дедушку приняли далеко не сразу. Руководство ОМС долго сопротивлялось, отчаянно не желая признавать чужака полноправным гражданином Мессы. Но когда выяснилось, что дедулины познания в магии – хоть и чисто теоретически не уступают, такое в чем и превосходят уровень знаний местных специалистов, его все-таки посчитали полезным. А еще через пару лет леди Ви со свойственной ей резкостью объявила о помолвке. И лорд Вандербраас наконец получил разрешение остаться в Мессе на законных основаниях. Многим это, конечно, пришлось не по вкусу. С несколькими знатными семействами, включая бабулиных родственников, ревниво следящих за чистотой крови, чета Вандербраас испортила отношения окончательно. Но так или иначе, право быть вместе они отвоевали. А вскоре у молодоженов родился сын, ставший, вопреки предсказаниям завистников, одним из сильнейших огненных магов. А еще через несколько десятилетий в семье появились и внуки с чрезвычайно мощным сродством с различными стихиями, после чего даже самые ярые дедушкины противники были вынуждены прикусить языки. «Полагаете, причиной усиления огня у вашего сына стал дар, унаследованный вами от матери?» — заинтересованно подался вперед лорд Лайс, когда дедушка замолчал, Мы с Ви решили, что в неактивном состоянии он мог послужить катализатором для столь быстрого развития дара нашего сына. Но если в Ижаре ведьмина сила спала, то у Лили она проявилась в полной мере. Хотя до недавнего времени я был уверен, что это невозможно. «Почему ты считаешь, что у меня полноценный ведьмин дар?» Встрепенулась я, а разомлевшая Ириска вопросительно приоткрыла один глаз. «Разве по правилам наследования я не должна была взять только половину?» «Половину я отдал бы дочери, если бы женился в этом мире», — хмыкнул дедушка Эмиль. «Но у нас с Ви родился сын». «Все равно не понимаю», — призналась я. «Я читала, что дети урожденных ведьмой мужчин каждое поколение теряют по половине оставшегося дара до тех пор, пока он окончательно не исчезнет», — встряла в разговор и сидящая на плече рыжика Бумба. Дедушка кивнул. «Да, но эта закономерность касается только женской линии, поэтому отец Лили стал таким же носителем, как и я. Конечно, по правилам Лили должна была взять от него лишь половину дара». Но в этом мире никогда не было женщин-магов, и носитель ведьминого дара никогда раньше не заводил потомство от чистокровного мага. Потому что в паре мужчина-маг и женщина-ведьма — это попросту невозможно. Однако в нашем СВИ случае носители дара поменялись местами, и, вероятно, именно поэтому стало возможным рождение Ижара. Поэтому же он в полной мере унаследовал оба наших дара, когда на свет появились вы с сыром и Мией. На губах дедушки заиграла загадочная улыбка. Я понял, что мы еще очень мало знаем о природе магического дара. И еще меньше знаем о свойствах дара ведьм, который, как оказалось, при соблюдении определенных условий может прекрасно уживаться с обычной магией. Я перехватила задумчивый взгляд от лорда Лайса и поежилась. «Знаешь, вот ты так это сказал, что я прям почувствовала себя подопытным Копри». «Это и прям очень интересная теория», — признал правоту деда Рыжик. «Полагаю, у вас есть доказательства, способные подтвердить эти выводы». Дедушка покачал головой. «У нас было мало времени для полноценных исследований. Да и особых поводов, честно говоря, не имелось». Лорд Дер Ирс откинулся на спинку сиденья. «Если я дам вам такой повод, милорд?» «Благодарю», — иронично хмыкнул лорд Вандербраас. «Исчезновение Лили и без того заставило нас вплотную заняться этой темой. Однако пока результаты крайне скудны, и пока мне, боюсь, нечем с вами поделиться». Лорд Лайс оценивающе прищурился. Но дедушка спокойно выдержал его взгляд. После того, как на него десятилетиями наседали представители знатнейших фамилий Мессы, ему был не с руки кого бояться. К тому же он был гораздо старше, опытнее, мудрее Лайса, несмотря на то, что выглядел сейчас 17-летним шалопаем. И господин королевский инспектор, кажется, вовремя об этом вспомнил, потому что неохотно кивнул и, отвернувшись к окну, надолго замолчал. Когда мы подъехали к зданию КБР, на улице было уже светло. Примечание. КБР. Королевское бюро расследований. Конец примечания. Не скажу, что я была так уж счастлива видеть эту контору. Но делать нечего. На протяжении ближайших 2 лет мне предстояло каждый день сюда возвращаться и всякий раз лицезреть своего буйного шефа, которому давно стоило преподать пару уроков по этикету. «Дом, милый дом!» Пробормотала Бумба, выскочив наружу, чуть ли не вперед открывшего двери мага. «Надеюсь, хотя бы тут нас покормят». Мы с дедушкой выбрались из экипажа последними и почти подняли глаза на возвышающуюся над нами серую каменную громаду. Угрюмую, мрачноватую и слишком сильно контрастирующую с симпатичными домиками на другой стороне улицы. «Что-то мне разонравилась эта идея». Пробормотала я, отыскивая знакомое окно на 2-м этаже и силясь избавиться от ощущения пристального взора. «Один единственный раз меня сюда приглашали», — в тон добавил дедушка. «И с тех пор, кажется, ничего не изменилось, потому что мне так же, как и 100 лет назад, не хочется туда заходить». Лорд Лайс мудро промолчал, но вежливо придержал дверь, позволяя нам, как гостям, войти первыми. Внутри здания за прошедший месяц ничего не изменилось. Все так же в кабинетах кипела работа, все так же сновали туда-сюда деловитые люди в строгих костюмах. Правда, сегодня их было гораздо меньше, чем обычно. Но при этом все ужасно спешили, из-за чего, наверное, нигде не останавливались и ни с кем по дороге не говорили. Да и на меня особо не косились, а встречали привычными приветственными кивками, словно народ был в курсе нашего прибытия и ни капельки не удивился второму привидению. «Привет, Лили! Давно не виделись!» Шепотом выпалила спускающаяся по лестнице Шиела, в руках которой покачивалась увесистая папка с бумагами. Радостно мне улыбнувшись, она торопливо сбежала по ступенькам, вежливо раскланялась с лордом Лайсом, с любопытством оглядела дедулю, а потом шмыгнула в приемную и уже оттуда добавила: «Зайди ко мне, как освободишься, ладно? Есть разговор». Я от изумления чуть не поперхнулась, но кричать в ответ было неудобно, особенно когда все остальные старались молчать. Так что пришлось отложить вопросы до лучших времен. На втором этаже мы, как ни странно, вообще никого не встретили. Длинный, убегающий в бесконечность коридор был девственно чист, абсолютно пуст, и даже шуршания бумаг в кабинетах не было слышно. «Тут что, все вымерли?» — озадаченно пробормотала Бумба, вскарабкиваясь на потолок. «Почему народу нет?» «Просто люди заняты». Странно кашлянул Рыжик, когда мы остановились перед кабинетом шефа. «В последнее время обстановка у нас довольно напряженная. Дел стало еще больше, чем раньше. Но если позволите, я все объясню позже. Лильен, вы пока проходите, отдыхайте, устраивайтесь. А вас, милорд, я бы хотел кое с кем познакомить». Дедуля неопределенно хмыкнул, но маг уже толкнул соседнюю дверь и, пропустив вперед призрака, отрывисто бросил: «Лей, дай-ка последние сводки по нашему делу». Что ему ответил мой приятель, я не услышала. Дверь тут же захлопнулась. Так что мне осталось только вздохнуть и, собравшись с мыслями, бесшумно просочиться в кабинет непосредственного начальника. Благо, защита на входе на этот раз стояла слабая, а я уже знала, как ее обойти. Оказавшись внутри, я настороженно огляделась, но ничего криминального не обнаружила. Шефа на месте не было, бумаги на его столе лежали в идеальном порядке, шторы на окнах оказались плотно задернуты, а на столике в углу появилась хрустальная вазочка с печеньем, при виде которой мои брови сами собой поползли вверх, а на губах появилась ехидная улыбка. «Так-так-так, господин начальник, значит, пока никто не видит, вы тут плюшками балуетесь». «Мур!» — внезапно раздалось у меня за спиной. Я изумленно обернулась и уставилась на спрыгнувшего с верхнего стеллажа крупного кота, черного от носа до кончиков когтей, такого же внушительного, как стоящая рядом ириска. Когтисто-клыкастого, определенно разумного копри, при виде которого я пораженно воскликнула: «Черныш?» Заметно повзрослевший кот довольно прищурился и, зевнув во всю немаленькую пасть, вальяжно подошел. Скорее всего, хотел просто поздороваться и потереться мордой о мое бедро, но и риски это почему-то не понравилось. Вздыбив шерсть, моя милая и терпеливая кошка внезапно зашипела и так быстро прыгнула на брата, что я не успела ее ни одернуть, ни остановить. В мгновение ока в кабинете воцарился бедлам. Черныш ловко уворачивался от разъяренной сестры, стараясь избежать ее когтей. Проворно скакал со стола на кресло и обратно, носился по стеллажам, стенам и даже потолку. А когда понял, что сестренка не угомонится, сердито фыркнул и стремглав вылетел в коридор, преследуемый по пятам разгневанной кошкой. Проводив их обалделым взглядом, я пропустила появление еще одного действующего лица, умудрившегося незаметно появиться из открывшегося в стеллажах прохода. И спохватилась только тогда, когда сзади раздался грохот свалившейся с полки книги, а чей-то хриплый голос растерянно каркнул: «Лилиена, что ты тут делаешь?»